Глава 19. Саммер. Суббота радостно встречает меня ослепительно ярким солнечным светом прямо в глаз. Я забыла зашторить окна. И мучительной головной болью. В мои виски будто втыкаются тысячи острых иголок. Не нужно было пить столько разных коктейлей. Повернув голову, я замечаю на тумбочке стакан воды и таблетку, заботливо оставленные кем-то. Тут же закидываю пилюлю в рот и в ожидании ее действия ложусь обратно в кровать и осторожно шевелю перевязанной ногой. Болит. Черт. Я так хотела погулять сегодня. Сходить на пляж. Еще как назло и погода прекрасная. Закрываю глаза и вздыхаю, ругая себя за неуклюжесть. Вчерашний вечер помнится мне слишком отчетливо. Я бы предпочла его забыть. Но, к сожалению, это невозможно. Перед глазами вдруг возникает идеальное лицо Барбары. И я брезгливо морщусь. Воспоминание о ней вновь разжигает в моей груди пожар. Отчего я так ненавижу ее? Она ведь ничего мне не сделала. Ну, она целуется с Лиамом и вообще нехороший человек. Подсказывает мне подсознание, и я одобрительно киваю. Целуется с Лиамом. Я резко сажусь и тру кулаками глаза. Меня не должно это волновать. Совсем. Абсолютно. Мы с Лиамом всегда были разного поля ягоды. А теперь и подавно. Такие, как идеальная Барбара Гриффин, его будущее. Я зачем-то решаю ее погуглить и, напечатав в поиске ее имя, открываю первую попавшуюся ссылку. Ей 23. Она всего на год старше меня, но у нее уже было столько краткосрочных романов, что по пальцам не пересчитать. Натыкаюсь на имя Лиама. Мы познакомились на вечеринке, и между нами сразу пробежала искра. Уже на следующий день он пригласил меня на свидание на яхте. Было так романтично. Я с первого взгляда влюбилась в него по уши, ведь он такой... Дочитать эту ерунду до конца мне не хватает сил. Их отношения всего лишь пиар. Надеюсь, что это действительно так, и настоящих чувств там нет. Надеюсь? Чего это я? Мне все равно, что между ними происходит. Откидываю телефон в сторону, но тут же беру его обратно и вбиваю имя Лиама Харриса. Ох, как много всего. Глаза разбегаются. С жадностью разглядываю его фотографии с различных мероприятий и концертов. Его тело забито сильнее, чем я думала, но ему очень идет. Оказывается, совсем недавно его волосы были длиннее, почти до плеч. Как круто он с ними выглядел. Я вздыхаю. На нем любая прическа будет смотреться круто. Он будет выглядеть горячо, даже если подстрижется под ноль. Лиам — это словно улучшенная голубоглазая версия Дэвида Бекхэма в молодости. Еще час слушаю два его последних альбома. Смесь поп-рока и альтернативы. И сама не замечаю, как подпеваю и трясу головой под каждый трек. Одна из новых песен даже взяла награду MTV в категории «Лучшая альтернатива». У него также есть несколько фитов с Элиасом и клипы, в которых они снимаются вместе. Прикольно. Прослушав последнюю песню во второй раз, я смотрю на время и прихожу в ужас. Уже почти 2 часа дня. Я еще никогда не вставала так поздно. Обычно я поднимаюсь ни свет ни заря. Черт, я же обещала маме позвонить. У нее ведь уже 30 минут прошло. Набираю ее номер, но она не берет трубку. Поэтому я с чистой совестью отправляюсь в ванную. Позвоню ей позже. Приняв душ и тщательно почистив зубы, я смотрю на свое отражение. В зеркало на меня глядит уже не та гламурная красотка, что вчера вечером была на крутой вечеринке со знаменитостями. Но я рада вернуться в свой родной кокон. Я вновь просто Саммер. Саммер, которая ненавидит платье, обожает кеды и джинсы. Такая, какая есть. Я повторяю про себя эти слова несколько раз, пока они не впечатываются в мозг, и, вернувшись в комнату, кое-как влезаю в черные велосипедки и белое укороченное худи. Снимаю с ноги бинт и вместо него наношу вонючую мазь. Отек уже совсем спал. Думаю, я все же смогу недолго погулять. Мне очень хочется на улицу. Позавтракать, точнее, уже пообедать, и выпить кофе на свежем воздухе, желательно в каком-нибудь красивом месте с видом на океан. А если со мной еще и Саша пойдет, это будет просто супер. Конечно, если она до сих пор дома, что вряд ли, ведь я, блин, провалялась в кровати почти полдня. Я вздыхаю и собираю волосы в высокий пучок, а несколько прядей выпускаю, чтобы прикрывали уши. Они – мое больное место. Ненавижу мои торчащие уши. Из-за этого отец всю жизнь называет меня мышонком. Но вот ирония, именно благодаря ему мне досталось такое богатство. Взяв телефон, я выхожу из комнаты. Сразу слышу веселый голос подруги и радуюсь, что она дома. Но тут же слышу еще один. Здесь Лиам. Сердце в груди делает мощный кульбит. Я замираю на месте и прижимаюсь спиной к двери так сильно, будто хочу с ней слиться и превратиться в дерево. Мне не хочется с ним встречаться. Я стесняюсь и чувствую себя неловко, хотя вчера ничего такого не сделала. Но он практически весь вечер провозился со мной и наверняка не отдохнул толком. Дело не только в этом. Я помню реакцию своего тела на его присутствие. Реакцию, которую я даже не могу контролировать, потому что этот наглый придурок мне нравится. Черт, что же делать? Неужели придется дома остаться и сидеть в своей комнате, пока он не уйдет? Ну нет, я больше там не высижу и секунды. Там воняет мазью, и от этого запаха меня скоро стошнит. Ладно, пойду просто поздороваюсь. А там посмотрим. Может, увидев меня, он ретируется сам. Сделав глубокий успокаивающий вдох, я вешаю на лицо улыбку и, стараясь не хромать, направляюсь на кухню. «Привет! Проснулась, наконец!» Ко мне подскакивает Саша и крепко обнимает. «Как ты себя чувствуешь? Как нога?» Она вся сияет и выглядит просто превосходно. Никогда не понимала, как у нее получается всегда быть такой свеженькой и хорошенькой, что бы ни случилось. Лиам стоит неподалеку и выглядит так же великолепно, как его сестра. Сегодня на нем простая белая футболка и рваные джинсовые шорты. И теперь я могу рассмотреть татуировку на коленке. Это роза. Почему роза? Есть и другие небольшие тату на ногах, но их немного. Мне хочется рассмотреть каждую, но я понимаю, что это неуместно, и отвожу взгляд. «Привет», — говорю я сипло и откашливаюсь. Неловко заползаю на барный стул, чтобы хоть немного скрыться от пристального взгляда голубых глаз. Почему она опять так пялится? «Привет, Лем». «Привет, Рит». Он садится напротив, Саша с ним рядом. И теперь они оба таращатся на меня, как два инквизитора. «Да не смотрите вы так! Со мной все нормально. И нога почти не болит». «Ты выпила таблетку?» — спрашивает Лем. «Так вот, кто мне ее оставил». «Мила». «Да, и мазью намазала. Все в точности, как доктор прописал». Лем касается пальцами своих губ, будто пряча улыбку. И я изо всех сил стараюсь не отвлекаться на его красивые руки. «Блин, еще раз прости меня сам. Если бы я только знала, что все так будет, ни за что бы не заставила тебя надевать эти туфли». Саша опускает голову и выглядит такой расстроенной. «Ну чего ты? Все в порядке». Я ободряюще ей улыбаюсь, чтобы она не переживала. «И ты ни в чем не виновата. Вообще-то я хотела попросить тебя немного со мной прогуляться. А еще я жутко голодная и мечтаю о капучино. Ты тоже можешь пойти, если хочешь». Добавляю я торопливо, бросая на Лиама короткий взгляд и надеясь, что он откажется. «Я, конечно, за, но ты уверена, что тебе хуже не станет?» Саша встревоженно переглядывается с Лиамом, на что тот лишь пожимает плечами. «Я могу отвезти вас в одно классное место, где делают отличный кофе. Тут рядом, и мы можем там пообедать». «Стоп! Ты же говоришь не про бархи?» «Именно!» Лиам с ухмылкой треплет сестру по волосам. «Зачем ты постоянно это делаешь, скажи мне?» «Потому что я тебе только добра желаю, сестренка». Саша стонет, роняя голову на стол, и бормочет о том, как она ненавидит Лиама. «Что происходит?» Я смотрю на все это, изумленно вскинув брови. «Не обращай внимания. Она просто странная. Пойдем». Лиам поднимается на ноги и помогает мне слезть со стула, придерживая за локоть. В мои ноздри тут же вторгается великолепный запах его одежды и тела. «Боже, как можно так потрясающе пахнуть? Надо будет спросить, чем он пользуется, и купить себе то же самое». Я иду вслед за Лиамом, и пока надеваю кеды, нас догоняет раскрасневшаяся Саша. «Интересно, что ее так взбудоражило?» «Полагаю, совсем скоро я об этом узнаю». Пока Саша возится с замком, я из-под тишка разглядываю Лиама на свежую голову. У него сегодня довольно расхлябанный вид. Футболка наполовину заправлена за пояс. Шорты болтаются на бедренных косточках так низко, что видно белую полоску нижнего белья. Шнурки кед завязаны не до конца. Но, видимо, так сейчас модно. Волосы в разные стороны торчат. Он вообще не расчесывается. Несмотря на это, он все равно очень симпатичный. Его неряшливость даже придает ему особый шарм. Мы встречаемся взглядами. Харрис, как и вчера, нагло окидывает все мое тело с головы до ног. В его глазах я вижу интерес и смешинки. Опять издевается, это явно. «Классные велосипедки», — заявляет он. «Спасибо. Классные шорты», — отвечаю я, демонстративно уставившись на полоску его трусов. Лиам, усмехнувшись, подставляет мне свой локоть, и, поборов смущение, я принимаю его помощь.